Ширли не регистратор!» — воскликнула она. «Она даже не Ширли, она граф Олаф!» «Ну, а уж это часть истории», — сказал сэр. «Настолько невероятно, что я ей не верю. Я встречался с этой молодой женщиной, и она вовсе не похожа на графа Олафа. Да, у нее одна бровь вместо двух. Но множество замечательных людей обладают той же отличительной чертой». «Вы должны простить детей», — сказал мистер По. «Они имеют склонность повсюду видеть графа Олафа». «Потому что он есть повсюду», — с горечью в голосе сказал Клаус. «Но-но», — сказал сэр, — «здесь в Полтривилле его не было. Мы ведь его искали, помнишь?» «Видишь!» — крикнуло солнышко. Она имела в виду нечто вроде «но он, как обычно, переоделся». «Может быть, нам стоит взглянуть на эту особу? Я хочу сказать, на Ширли», — робко предложил Чарльз. «Дети уверены, что не ошибаются. Если бы мистер По смог взглянуть на эту регистраторшу, нам бы удалось прояснить дело». «Я поместил Ширли и мастера Флакутона в библиотеку и велел Филу за ними приглядывать», — сказал сэр. «Наконец-то библиотека Чарльза принесет хоть какую-нибудь пользу, послужит тюрьмой, пока мы не разберемся в этом деле». «Библиотека уже принесла пользу, сэр», — сказала Вайолет. «Если бы я не нашла материала о гипнозе, ваш компаньон Чарльз был бы мертв». «Ты действительно очень умный ребенок», — сказал Чарльз. «А», — согласился сэр. «В интернате ты прекрасно себя проявишь». «В интернате?» — спросил мистер По. «Конечно», — ответил сэр, кивая облаком дыма. «Уж не думаете ли вы, что после всех неприятностей, которые они учинили на лесопилке, я оставлю их у себя?» «Но они случились не по нашей вине!» — крикнул Клаус. «Это не имеет значения», — возразил сэр. «Мы заключили сделку. Она состояла в том, что я должен стараться держать графа Олафа подальше отсюда, а вы — не устраивать больше аварий. Вы свою часть не выполнили». «Хи-чи!» — возмутилось солнышко, что означало «а вы не выполнили свою». Сэр будто не слышал.